«Было бы очень мило с вашей стороны», — согласился я. «И куда бы ты хотел отправиться?» — спросил он. «В 89-й или в 19-й, или вообще в какое-нибудь новое время?» «В 89-й, наверное», — сказал я. «А почему не в 19-й? Там недоделанные дела остались», — сказал я. «В 19-м не остались?» «Остались, но меньше», — сказал я. «Это хорошо», — сказал он. «Повезло тебе, что ты обратно туда хочешь. Потому что на самом деле я просто так спросил, выбора-то у тебя нет, и никто тебя в прошлое отправлять не будет, сам доберешься. Каким же образом? Не волнуйся, тебе и делать ничего для этого не надо будет», — сказал он. «Тебя просто обратно выкинет, да и все». «Почему? Законы физики», — сказал он. «Наша аппаратура позволяет создавать проколы в ткани пространства-времени и засылать в прошлое наших агентов, но их привязка к нашему времени никуда не девается, и людьми прошлого они не становятся». «Я не совсем уловил», — сказал я. «Они как будто прыгнули вниз с привязанной резиночкой», — пояснил дед Егор. «С тарзанки прыгал, вот и тут то же самое, только по-другому. Они прыгают, и в какой-то момент эта резиночка натягивается и вытаскивает их обратно. Иногда даже посреди миссии, что неприятно и мешает. Ну а поскольку ты воспользовался институтским порталом, логично было бы предположить, что то же самое произойдет и с тобой, и ты вернешься обратно. Ну, плюс-минус, поскольку ты шел обратным порталом и возможны затухающие колебания. Значит, это предположение, в теории оно так должно работать, Ек Макарик», — сказал дед Егор. «А на практике мы этого не проверяли, потому что ты оказался первым хронотуземцем, кому хватило ума за нашим агентом в портал сигануть. В любом случае, это твоя единственная надежда, Чапай. Потому что к аппаратуре тебя никто и на выстрел не подпустит, и энергию на еще один прокол никто тратить не станет. У них там все посчитано, размерено и выведено в ноль, на незапланированных гостей ресурсов не осталось. Просто любопытно, на что же такое важное вы эти ресурсы хотите потратить, если уже поняли, что в основную линию вам уже не свернуть», — сказал я и тут же понял, на что. Вариантов-то и у них было совсем немного. «На эвакуацию», — сообразил. «Получается», — хмыкнул дед Егор, — «вот почему они тут такие спокойные, несмотря на то, что мир уже рухнул и сделать ничего не получается. Потому что для них это еще не конец, потому что они, в отличие от остальных обитателей этой линии, получили свой второй шанс. Вы собираетесь уйти в прошлое», — сказал я, — «и затеряться в нем». «И куда? Да кто куда?» — сказал дед Егор. «Мы ж не толпой попрем, а по одному. Так затеряться проще. Я начало нулевых для себя выбрал». «Угу», — сказал я. «А я-то думал, вы куда-нибудь во времена гражданской войны двинете, маузером там размахивать, а достижения революции защищать». «Я уже вдоволь навоевался», — сказал дед Егор. «Теперь хочу просто пожить спокойно, а начало нулевых — время как раз подходящее, спокойное, сытное, стабильное. Вот на излете десятых там уже черте что начнется. Но я старенький, я до этих безобразий могу и не дожить». «Хороший план, продуманный», — сказал я. «А зарабатывать как собираетесь?» «А мне уже многого не надо», — сказал дед Егор. «Кое-что с собой пронести можно, я это добро продам. Много не выручу, но на домик в деревне хватит. А там устроюсь сторожем к мажору какому-нибудь из местных, на жизнь, думаю, хватит». Как только он сказал про сторожа и мажора, у меня в голове что-то щелкнуло. Очередной фрагмент головоломки встал на место, а легкое дежавю превратилось в стойкую уверенность. И я мог бы сказать деду Егору, что в какой-то реальности его план точно сработает, потому что я вспомнил, откуда я его знаю. У моего закадычного друга детства, который сумел выбраться из туманного криминального прошлого в сомнительное политическое будущее и занял место помощника депутата Госдумы, как раз сторожем на даче очень похожий дедок работал. На вид он, конечно, постарше был, так и дед Егор собирался не в десятые, а в нулевые, так что вполне мог до нужной кондиции постареть. Если это он, то мир и правда тесен. Надо же, и отдел ХА до него не добрался. Впрочем, КГБ скоро переименуют, может быть, у них в связи с этим цели и задачи сменятся, и некоторые отделы под сокращение попадут. А вот кто поглубже уйдет, того могут и поймать. Впрочем, Сашка говорил, у них там до ликвидации редко доходит. Это просто я такой уникальный попался. И если это и правда будет он, и в 19-м году мы с дедом Егором окажемся в одной линии, означает ли это, что та линия была будет основной, и кураторы сидят где-то там, ниже по течению? Или это был не тот же самый дед Егор, а его двойник из еще какой-нибудь реальности, или просто похож. «Погодите-ка», — сказал я, — «а как же резиночки? Они же вроде как не позволяют вам в прошлое навсегда уходить. Резиночки, чтоб сработали, они же к чему-то привязаны должны быть, ек-макарик», — сказал дед Егор. «А как только мы отсюда все уйдем и энергия в генераторах кончится, этой линии больше существовать не будет, смекаешь, и возвращаться будет некуда, поэтому резиночки никуда нас не притянут. И с твоей то же самое будет, только наоборот. Когда мир схлопнется, тебя тут ничего держать не будет, вот и вылетишь обратно, как пробка из бутылки шампанского». В теории, если бы не последняя его фраза, меня это, может быть, и успокоило. Но сучить ножками и требовать своего места на машине времени было глупо, ведь эти люди мне ничего не должны. Не попытались пулю в затылок пустить, и на том спасибо. То есть вы решили мой случай на самотек пустить, а ты настаиваешь, чтобы мы тебя прямо здесь к стенке поставили? — спросил дед Егор. — Ты ж парнишка резкий, ты нам половину лаборантов положишь, ек-макарик. Пусть время само рассудит, нужен ли ты ему, и если нужен, то в каком именно промежутке. Чапай, я тебе прямо скажу, если ты мыслишь взять меня в заложники и пробиваться к аппаратуре с боем, то ничего у тебя не выйдет. Ты даже не знаешь, куда пробиваться, а ценность моя, как заложника, крайне невелика. Да и патроны у тебя быстрее закончатся. Чапай образца какого-нибудь 2015 года на такую отповедь наверняка ответил бы глупостью в стиле «вызов принят» и начал бы воплощать приведенный план в действие, а количество патронов не так уж и важно, патроны и затрофить можно. В драке ведь что главное, красиво в нее ворваться, а дальше уже по ситуации. Просто делай так, чтобы тебя не убили, и преследуй свою цель. Но устраивать бойню в и так уже обреченном мире мне сейчас почему-то совершенно не хотелось. Должно быть, старею. Я вздохнул и, видимо, дед Егор оценил мой вздох как-то неправильно. «Да не бойся, все сработает», — сказал он. «А может быть, я решил довериться этой резиночке и не пробиваться к машине времени, потому что так до конца и не был уверен в том, куда я хочу вернуться. И если это будет мой осознанный выбор, то я буду корить себя за него весь остаток жизни. А тут, как получится, так и получится». Дед Егор посмотрел на часы. «Кроме того, ты свое окно возможностей уже профукал», — сказал он. «Половина персонала уже ушла, дальше вся аппаратура будет работать в автоматическом режиме, люди будут уходить в заранее составленной очередности, и тебе туда уже никак не влезть. А вы сами, а я уйду последним», — сказал он. «Вот чайк с тобой допьем и пойду. И это, Чапай, провожать меня не надо». Провожать его я не пошел, как он и просил. Мы допили чай, поговорили еще о всяком, а потом он ушел на нижние этажи, а я остался здесь. Поскольку вряд ли они планировали эвакуацию в стиле Индианы Джонса, какое-то время до апокалипсиса у меня еще оставалось, а мой страховочный трос, теоретически ведущий меня в 89-й год, все еще не сработал. А почему, кстати, в 89-й-то? Если вдруг окажется, что этот трос куда длиннее, меня может и в 19-й выкинуть. Хотя нет, если бы такая возможность существовала, то за 2 с лишним месяца это бы точно сработало. Или не точно? Вопросы, вопросы. Я прошелся по соседним кабинетам, нашел в одном из ящиков письменного стола открытую пачку сигарет и зажигалку, и со всем этим добром выбрался на крышу. Купол, песок времени, темпоральная буря, все было на месте. Я лег на спину, растянувшись на прохладной поверхности крыши, и закурил первую после очень долгого перерыва сигарету. Так-то я бросил, но больно уж случай располагал. В конце концов, существовала некоторая вероятность, что это моя последняя сигарета. Как там в кино было, я еще не выкурил свою последнюю сигарету. Помню, в ранней юности была у меня мечта, ну, даже не мечта, мечтать-то надо о чем-то высоком и недостижимом, а просто картинка, которую мне хотелось бы воплотить. Я хотел сидеть теплой летней ночью на берегу моря и курить сигарету, и чтобы стул стоял в полосе прибоя, а морская вода накатывала на мои ноги, и чтобы море при этом было не охотское. Тот гештальт я закрыл аж 3-жды, на берегу Средиземного моря, потом, на берегах Тихого и Атлантического океанов. А сейчас у меня появилась уникальная возможность выкурить сигарету, глядя на закат целого мира. Может быть, в душе я все-таки поэт, где-то очень-очень глубоко. Вообще, довольно безответственные они ребята в этом институте. Ведь если я вернусь в прошлое, я все еще буду фактором нестабильности и агентом хаоса, и продолжу множить вероятности, и фиг знает, куда в итоге может сместиться основная линия времени, но, видимо, они решили, что раз их мир уже не спасти, пусть с этой проблемой кто-нибудь другой разбирается. Еще стало понятно, что ситуация заметно осложнилась. До этого визита в будущее у меня было хотя бы отдаленное понимание, в какую сторону бежать и с кем воевать, а теперь-то чего делать. Как выяснилось, будущих много, но из-за темпорального шторма должно остаться только одно, и теперь ребята из разных линий вероятности стараются изменить прошлое так, чтобы сбылись именно они, и вот тут черт же его знает, на чьей стороне играть. Может, вариант кураторов отдела ха вовсе и неплох, а может быть, они тащат нас всех в какое-нибудь страшное место, полное боли, ужаса и прочих нечеловеческих страданий, за которые они будут держаться до последнего только потому, что они там есть. Как проверить-то? Не могу же я посетить все варианты будущего, чтобы лично посмотреть. Мне с порталом и второй раз вряд ли так повезет. Песок времени продолжал струиться за пределами купола. Как выяснилось, он был разным. Там были струи светлого песка и струи темного, и что-то серое, и что-то с красными прожилками, и молнии били все чаще, а звуки грозы по-прежнему не доносились. Я лежал на спине, курил и смотрел на это вот все, и мне даже показалось, что я начал замечать в, как казалось бы, хаотическом рисунке песка какие-то закономерности. Вязь времен, я начал понимать логику и последовательность, я стоял на пороге какой-то тайны, и, возможно, я мог бы найти здесь еще больше ответов, если бы у меня было время, но время внезапно кончилось, защитные барьеры перестали существовать, и песчаная буря захлестнула последнее здание обреченного мира, но до меня ни одна песчинка не долетела. В следующий после падения барьеров миг мой страховочный трос все-таки сработал, и меня окутал уже знакомый мне туман безвремени. Глава 31. Что ж, как говорил мой старик-отец, история бегает по кругу, а Ураборос своим хвостом когда-нибудь подавится. Сцена была знакомая и до боли привычная. Я, лето, люберцы, пустырь и неподвижные тела, и где ж теперь тот поводырь, что объяснит мне, как дела? Нет, все-таки поэт из меня сильно так себе. Еще хуже, чем педагог. На дворе опять стояло лето, учебный год еще не начался, и значит, можно взять вполне законную паузу в моей преподавательской карьере, но я вдруг поймал себя на мысли, что возвращаться к занятиям мне совершенно не хочется. Даже если сейчас лето того самого 89-го года, и я тут вполне трудоустроен, или вскоре буду трудоустроен, даже если это может вызвать временный парадокс, поскольку кусок этого учебного года я все-таки проработал, но не хочется. Короткое путешествие в обреченное будущее пробудило темные стороны моей натуры, ее худшие стороны, те, которые были хорошо известны моим командирам, и о которых обычным людям лучше не знать. Теория мелких дел больше не казалась привлекательной. Идея начать с себя не сработала и приказала долго жить. Теперь мне хотелось начать с кого-нибудь другого и сделать ему очень неприятно. Оставалось только составить список виновных, распределить их имена в порядке убывающей важности, или алфавитном, это принципиального значения не имеет, и методично двигаться по этому списку сверху вниз. Сущие пустяки для правильно замотивированного человека. А потом я услышал характерный свист. Как говорил мой инструктор по боевой подготовке, когда ты слышишь характерный свист, делать что-то уже поздно, и дальше, когда оно отсвистит, у тебя есть только три варианта. Если тебе повезло, то ты падаешь на землю и быстро отползаешь куда-нибудь в сторону, думая о том, что ты сделал не так. Если тебе не повезло, то ты падаешь на землю, истекаешь кровью и думаешь о том, что ты сделал не так. А если тебе совсем не повезло, то ты просто падаешь на землю. Со мной приключился второй вариант. Что-то толкнуло меня в левое плечо. Ну, как толкнуло? Примерно с силой проезжающего мимо поезда метро. Я упал на землю, принялся истекать кровью и думать о том, что я сделал не так. Боли еще не было, но левая рука почти перестала слушаться, так что пришлось действовать одной правой. Я расстегнул карман куртки, упавший рядом со мной, вытащил оттуда побывавший в будущем пистолет и энергично пополз в высокую траву. Судя по звуку и направлению выстрела, снайпер засел где-то на самой границе пустыря, возможно, он даже работал из припаркованного на дороге автомобиля. Но, как бы там ни было, если он профессионал и на работе, он должен подойти и убедиться. Или кто-то из его команды должен подойти и убедиться. И закончить дело. Потому что, насколько я понимаю, кто бы ни был по ту сторону ствола, вряд ли в его задачи входило ранить меня в плечо. Меня надо было вычеркивать из реальности, а сделать это можно только одним способом. Но выстрел был хорош, еще немного правее и чуть-чуть ниже, всего-то на десяток сантиметров, и пуля попала бы мне в сердце, и мой не такой уж славный жизненный путь подошел бы к своему логическому окончанию в идеально подходящем для этого месте. В Люберцах ты родился, в Люберцах ты и умрешь. Я отполз метров на 20 и затаился в траве. Ничего не происходило. Скрипели сверчки, ветер шелестел растительностью, какие-то гады затаились в темноте. Стоп, подумал я, зачем им сюда идти, если они знают, куда пойду я сам, и могут ждать меня там. Что бы я сейчас ни решил, пусть даже спонтанно и неожиданно для самого себя, для них это уже история, которую они стремятся переписать. Хотя вряд ли они могут отслеживать каждый мой шаг, как бы они это делали. Скорее, у них для ориентирования есть какие-то реперные точки. Они могут ждать меня дома, или в больнице, или куда еще я там направлюсь, и это можно определить. Но каким именно образом и в каком именно месте я собираюсь выйти с пустыря, они знать не могут. И это значит, я услышал крадущиеся шаги. Их было трудно услышать, потому что крался профессионал, если не высокого, то хотя бы выше среднего класса, но я-то тоже не пальцем деланный, и все мои чувства обострились после выброса адреналина в кровь. Найдя небольшой просвет в окружающей меня траве, я аккуратно поднял голову от земли. Едва различимая на фоне темного неба тень затянутого во все черное человека подбиралась к тому месту, где мы разговаривали с пацанами, и где они только начинали приходить в себя. Вопреки распространенному в народе мнению, сформированному в основном фильмами и играми про киллеров, глушитель вовсе не убирает звук выстрела полностью, так что я хорошо услышал характерный хлопок, а потом еще один. Похоже, он добрался до места схватки, и в этике новой порции хронодиверсантов отсутствовала главная заповедь «не наследи», и ребята огребают только за то, что оказались не в том месте, не в то время. Причем, огребают уже второй раз. Я рассудил, что сейчас он будет целиться в третьего, а значит, отреагировать не успеет, высунул из травы голову и руку с пистолетом и всадил пулю ему в башку. Капюшон у него был просто черный, маскировочный, не бронированный, так что результаты выстрела меня вполне удовлетворили. Он рухнул на землю, а я спрятался обратно, потому что снайпер все еще мог сидеть где-то там. Это тебе за пацанов. Играть в прятки со снайпером, будучи вооруженным лишь наградным пистолетом и не имея другого, более подходящего случаю оборудования, было глупо. Поэтому я не стал дожидаться продолжения банкета и пополз в противоположную от дороги и стрелка сторону. Пришла боль в плече, яростная, обжигающая, но тут уж ничего не поделать. Как говорил мне в далеком во всех смыслах 2015 году один знакомый японец, «Тело – это не ты. Тело – это инструмент, передаточное звено между тобой и смертью, которую ты даришь своим врагам. И, как и любой инструмент, тело можно контролировать, и ты должен этому научиться. Иначе, Чапай-сан, в этом бизнесе тебе долго не протянуть». Сам он протянул в этом бизнесе довольно долго, вышел в отставку и умер от старости в 2017-м, а возможно, и не умер, а просто устал от всего этого, инсценировал свою смерть и удалился жить отшельником куда-нибудь в джунгли Юго-Восточной Азии, где мы, собственно говоря, с ним и познакомились. Зачерпывать жизненную энергию ци и лечить ею раны я так и не научился, если такое вообще возможно, зато овладел способом абстрагироваться от боли и сконцентрироваться на выполнении текущей задачи. Я лег на спину, сделал несколько глубоких вдохов, применил изученную технику и боль не стихла, но отошла на второй план, куда-то на задворки, а я пополз дальше, потому что надо ползти, потому что враги сами себе смерть не подарят. По пути я изрядно исцарапался и порвал, возможно, дефицитные джинсы в двух местах, но все равно упрямо продолжал ползти дальше, не желая дарить снайперу лишних шансов, и наконец-то добрался до границы пустыря, за которой лежала дорога, и начинался спальный район. Все еще не вставая, я обозрел окрестности. Редкие припаркованные машины, все еще советского производства, не выглядели подозрительно, и вражеская оптика вроде бы не бликовала в лунном свете, но это такое себе наблюдение, никогда нельзя быть уверенным. Однако, долго оставаться здесь я все равно не мог. Ранение давало о себе знать, пуля прошла на вылет, и мне нужно было остановить кровотечение, потому что наложенная кустарным образом повязка из собственного рукава рубашки на окончательное решение этого вопроса никак не тянула. Я уже чувствовал подступающую слабость. Я знал возможности своего организма. В запасе у меня был час, может, чуть больше, а потом начнет кружиться голова, что снизит точность стрельбы и ясность мыслей, а там и до возможной потери сознания недалеко. И куда мне идти с огнестрельным ранением? В больницу нельзя, медики тут же вызовут ментов, а следом за ними мне на голову в очередной раз свалится отдел Х, домой и врачевать себя самому. Тут случай несложный, навыков у меня хватит, но дома может быть засада, и тут вопрос, кто свалится мне на голову раньше, отдел Х или очередная порция хронодиверсантов. Да, Чапай, на распродаже неприятностей ты закупаешься сразу оптом. Я вылез из травы, поднялся на ноги и собрался пересечь дорогу и уходить дворами, как прямо передо мной, буквально метрах в пяти по ходу движения, открылся темпоральный портал. Но я-то не дурак, да и старик-отец позаботился о том, чтобы я всегда был собран и насторожен, так что пистолет все это время был у меня в руке, и я всадил в пытавшегося прыгнуть на меня темпорального киллера две пули. За результат точно ручаться не могу, поскольку чувака отбросило обратно в воронку портала, и он усвистел в свое безрадостное будущее. Или в радостное, тут же сам черт не разберет, за стабильность ли вы, ребята, выступаете или наоборот перемен требуют ваши сердца. Широка крона дерева времени, много мусора сыпется с ее веток. Очередной киллер выскочил из-за закрытого на ночь газетного киоска. То ли портал удачно вне моего поля зрения открылся, а то ли он заранее там засел, мы этого уже никогда не узнаем. Парнишка был шустрый, но я среагировал раньше и подарил ему пулю в голову. Тело осталось лежать на асфальте, так что я подошел поближе. Во-первых, было любопытно, а во-вторых, такими темпами у меня скоро патроны закончатся, так что не лишним будет трофеями прибарахлиться. Едва я склонился над трупом, как из открывшегося прямо надо мной портала мне на спину свалился очередной киллер. Этот явно был из какой-то другой команды, потому что носил нехарактерный для первых претендентов обтягивающий серебристый комбинезон, по поводу которого я мог бы нетолерантно пошутить в стиле майора Савельева, но делать этого не стал. Он повис у меня на спине, отчего я неловко упал на еще не успевший остыть труп, и попытался заколоть меня виброножем в бок, где, интересно, он нашел столько оптимизма, чтобы в рукопашную на меня ходить. Я стряхнул его со спины, откатился в сторону, и, когда он начал подниматься, выстрелил ему в грудь и чуть не схлопотал собственную же пулю, отрикошетившую от его наряда. Он сделал шаг назад, слегка поморщился, видимо, какие-то последствия выстрела все-таки ощутил, и снова попытался броситься на меня, но лицо-то комбинезон не прикрывал, а пули у меня еще оставались. Он поймал одну левым глазом, выпавший из его руки нож упал на дорогу и проковырял нехилую дырку в асфальте, как будто там собственных не хватало. А может быть, в этом и кроется разгадка столь отвратительного состояния дорог в России. Прилетают из будущего хронопидоры и ножиками своими нам дороги расковыривают. Отловить бы еще тех, которые в лифтах курят и в подъездах гадят. В общем, ножик у чувака был любопытный, но в этой ситуации ножик был мне не нужен, а лишний вес, тем более, так что я поднял с первого трупа не нашего производства пистолет незнакомой мне модели, отщелкнул магазин, убедился, что он полный и в нем почти два десятка патронов, сунул свой наградной за пояс и вооружился новым. Конечно, это могло быть какое-нибудь умное и продвинутое оружие, реагирующее только на своего владельца и опознающего его по отпечатку пальца на спусковом крючке, но я никаких признаков продвинутости не заметил. Пистолет и пистолет. На всякий случай для очистки совести я выстрелил в уже мертвое тело, и все сработало штатно. Пистолет выстрелил, как и должен был, тело осталось мертвым, как ему и полагалось. Что ж, стало спокойнее. Нарушая ночную тишину ревом мотора и скрежетом шин, из-за угла вырулила бежевая девятка, внутри которой сидели двое в черном. А я же был на взводе, я уже был раздражен, так что не стал следовать традициям старой джентльменской школы и предоставлять противнику право первого хода. Вместо этого я убил водителя двумя выстрелами из пистолета будущего. Машина потеряла управление и врезалась в столб. Из пробитого радиатора повалил пар, а с пассажирского сиденья повалил очередной хронодиверсант, но я подскочил к машине и пнул открывающуюся дверь, припечатав ею парня и отправив его обратно в салон. Он был оглушен после столкновения машины со столбом и собственного столкновения с дверью, а потому запутался в своих конечностях и пистолете и не успел ничего сделать, когда я застрелил его прямо через стекло. Тут я сообразил, что представляю собой идеальную мишень, резко присел, согнув ноги в коленях, и пуля из снайперской винтовки с характерным свистом пролетела у меня над головой. Когда ж вы, скоты, уже настреляетесь? Шмаляли со стороны пустыря, а не из домов, так что я рассудил, что это не вступивший в веселье новый игрок, а старый снайпер, который все еще питает надежды исправить свой косяк. Оставив между ним и собой разбитую машину, я на полусогнутых двинулся к домам, периодически меняя направление движения, скорость и ширину шага, так чтобы никакой шайхулут меня бы не почуял. От приличного стрелка это бы меня не уберегло, конечно, и будь у него время и приличный обзор, он бы успел застрелить меня раза четыре. Но то ли снайпер был не настолько хорош, то ли обзор оказался хреновый, а то ли ему времени не хватило, но до домов я добрался без проблем, и третий выстрел только выбил фонтанчик кирпичной крошки у меня над головой, когда я сворачивал за угол. Когда эти ребята сообразят, что со стрелковым оружием у них ничего не получается и на тяжелую артиллерию перейдут, вдруг окажется, что люберцы для их исторической ветви не очень-то и важны, а на складе как раз тактическая ядерная боеголовка залежалась и у нее скоро срок годности выйдет. Я почувствовал накатывающий на меня приступ слабости и уже собирался переждать его, прислонившись спиной к стене, когда заметил нездоровые шевеления в темной глубине двора и тут же упал на землю. Сфокусированный лазерный луч проплавил дырку в кирпиче на уровне моего роста, а я воспользовался тем, что стрелок идеально засветил свою позицию и трижды выстрелил в темноту. Не знаю, попал или нет, но больше оттуда в меня не стреляли. Получив от этого вот всего новый заряд бодрости, тело в очередной раз изыскало внутренние резервы, и я вдоль стены дополз до ближайшего подъезда. Мода на металлические двери, запирающиеся на кодовые замки, еще не наступила, так что я заполз в подъезд и устроился в нише под лестницей, сократив противнику пространство для маневра до самого минимума. В голове уже начинало звенеть, но это не помешало мне услышать шаги спускающегося по лестнице человека. Шансы на то, что это окажется страдающий бессонницей пенсионер, решивший выкинуть мусор в неурочное время, стремились к нулю, да и шаги были не пенсионерские. По своему подъезду так не ходит. Шаги были все ближе, и я уже собрался стрелять, когда дверь подъезда открылась и на пороге оказался братан того серебристого с ножом. Видать, они с парнем на лестнице оказались из разных контор и не ожидали друг друга здесь увидеть, а может быть, все дело в том, что нервы у обоих были уже на пределе. Они начали палить друг в друга, не обратив на меня внимания. Серебристый чувак схлопотал 4 пули, 3 срикошетили, а одна попала в голову и выплеснула его мозги на подъездную дверь, а тот, который был сверху, получил в туловище из бластера, и до моих ноздрей донесся запах паленой одежды и жареного мяса, и шипело там наверху тоже довольно неприятно. Интересный исход, но сколько таких парней еще на подходе, и как долго я смогу от них бегать? Чувствуя себя Джоном Коннором и Джоном Уиком одновременно, я поднялся на ноги, выскользнул из подъезда и попытался затеряться в ночи. Глава 32. Но сначала я облутал серебристого братана, уж больно у него шмот был любопытный. Бластер оказался достаточно простой игрушкой, он был легкий, легче обычного пистолета, всего с 2 кнопками управления и миниатюрным дисплеем, показывающим уровень зарядки. Сейчас индикатор застыл на отметке чуть менее, чем полностью, но это и понятно. Перед тем, как пойти на дело, парнишка полностью зарядил оружие, а пострелять вдоволь ему так и не удалось. На поясе у него висели 3 футуристического вида гранаты, вместо кольца у них была всего 1 кнопка активации. Я рассовал их по карманам. В крайнем случае, подорву себя вместе с толпой набегающих на меня хронодиверсантов. Но самая интересная находка ждала меня во внутреннем кармане покойника. В небольшой футляре с надписью «Первая помощь» обнаружился небольшой одноразовый шприц. Рассудив, что вряд ли ребята из будущего попытались бы отравить меня таким способом, это была бы уж слишком многоходовочка, и хуже мне точно не станет, я сорвал пластиковый колпачок и воткнул шприц себя в плечо, рядом с дыркой от пули. Вряд ли человеческая физиология настолько изменилась за несколько десятков лет. Мне сразу же стало легче. Боль ушла даже с второго плана, куда я ее загнал до этого, к руке вернулась подвижность, и, похоже, что и былая сила. Не удивлюсь, если к утру и само пулевое отверстие рассосется. Медицина будущего, нанотехнологии, все такое. Я осмотрел серебристого чувака еще раз. На лбу у него был вытатуирован знак радиационной опасности, и это показалось мне какой-то нездоровой фигней. Впрочем, может быть, он просто панк, но тогда непонятно, как его на столь ответственное задание отправили. Хотя, кто ж знает, может быть, они в будущем все панки. Я вышел из подъезда, и в меня никто не стрелял, но я знал, что это временное явление. Снайпер с пустыря никуда не делся, да и вряд ли он тут один. И было совершенно непонятно, сколько это может продлиться. Они навалились на меня сразу же после возвращения. Наверное, в этом был какой-то смысл, хотя я его пока и не видел. Самое поганое в том, что они могли продолжать эти натиски сколь угодно долго, ведь даже если в будущем они будут делать месячные перерывы между попытками, мне-то на голову они могут валиться вообще без передышки. Сложно драться с врагом, когда у него есть машина времени, а у тебя нет. Зато я на своей территории, я в Люберцах, я этот город прекрасно знал, узнаю, ну, в общем, это не так важно, потому что люберцы никогда не меняются. Я проскользнул вдоль дома, в одной руке у меня был бластер, в другой – старый добрый пистолет, выданный мне Петрухой буквально вчера или несколько лет назад. Или это только через несколько лет произойдет, точнее можно будет сказать только после того, как я с текущим годом определюсь. Патронов в этом пистолете осталось не так много, но целиком полагаться на оружие будущего мне не хотелось, ведь оно в любой момент может упрыгать обратно, как Вальтер VII. VII, наверное, был не таким уж плохим парнем, как я о нем подумал сначала. Да и в целом действия людей из обреченного будущего были мне понятны. Не знаю, как бы я сам поступил на их месте. Вычеркнуть из истории миллиарды людей, чтобы вписать в нее другие миллиарды, никогда еще граница свой-чужой не была так зыбкой и размыта. Ведь в подавляющем большинстве это будут одни и те же люди, просто принявшие разные решения в разные моменты жизни. И все это слишком сложно, и в то же время, довольно просто. Сложно, потому что я не знаю, как бы я поступил, и просто, потому что я не на их месте, я на своем, и я просто так себя убить не дам. Я услышал шаги, возможно, это был очередной хроноэтот, а возможно, просто поздний прохожий, задержавшийся на работе или возвращавшийся домой с вечеринки. Я затаился в окружающем дом палисаднике. Двумя мгновениями спустя прохожий появился в моем поле зрения, но понятнее от этого не стало. Такие времена пошли, что уже и не разберешь, где хроноэтот, а где приличный человек. Одет во все черное, но это ни о чем не говорит, в Люберцах каждый второй так одевается. Мементо мори, как говорится, полгорода в вечном трауре или готовности к нему. Оружия видно не было, но правую руку он держал в кармане куртки. Может быть, просто по привычке, а может быть, потому что у него там ствол. Ну и как узнать? Внезапно он остановился, почуял что-то, гад, или просто вспомнил, что утюг на работе забыл выключить. А вот когда он достал из кармана правую руку, и в ней оказался пистолет с каким-то хитрым целеискателем, сомнений уже не осталось. Я опробовал на нем бластер, потому что чувствовал, что жить ему в нашей реальности осталось не так уж долго, а любопытство грызло. Луч вонзился парню в грудь, пробил ее насквозь и уперся в стену дома за его спиной. Я поспешно убрал пальцы с кнопок, чтобы избежать ненужных жертв и лишних разрушений. Коммунальные службы в мое-то время работали не слишком прилежно, а здесь эти отметины вообще могут на долгие годы остаться. Может быть, я их даже в далеком своем детстве увижу. Чувак еще не успел упасть, как я за гривком почувствовал опасность сзади. Я развернулся, увидел раскрывающийся портал из очередного светлого будущего, уронил бластер на землю, сунул руку в карман, активировал гранату и швырнул ее в раскрывающуюся воронку. Жахнуло. Меня толкнуло в грудь взрывной волной из портала. Впрочем, проход между мирами сразу же закрылся, и последствия взрыва на той стороне остались для меня неизвестными. Жаль, что это ничего не решало. Даже если я им что-то серьезное повредил, и на ремонт уйдут месяцы, это не значит, что они не явятся вручать мне счет за отхлебнувшее оборудование вот прямо сейчас. Я вздохнул. Шприц из будущего вернул меня в нормальную боевую форму, и, в принципе, я мог продолжать в том же духе еще очень долго, но, если разобраться, это был путь в никуда. Потому что они тоже могли продолжать в том же духе бесконечно долго, пока у них оперативники не закончатся, и ресурсы наши несоизмеримы. В конце концов, им-то хватит одного раза, одного удачного выстрела, и пусть даже везения там будет больше, чем точного расчета. А мне нужно быть начеку постоянно. Сколько я так продержусь? Сутки? Сомнительно. Больше суток? Недостижимо в принципе. Я наклонился, чтобы поднять бластер с земли, но не успел коснуться его даже кончиками пальцев, как он растаял в воздухе. Полегчавшие карманы сообщили мне, что гранаты тоже отправились домой, на этот раз не на боевом взводе. Поздновато, конечно, ребята спохватились, но уж лучше поздно, чем никогда. Стремительным броском я пересек небольшое открытое пространство, нельзя было забывать про снайпера с пустыря, и укрылся в тени следующего дома. И где этот чертов отдел Х, хотелось бы мне знать. Хронаити устроили настоящую бойню на подведомственной им территории, а они сидят на своей Лубянке, или где они там сидят, и в ус не дуют. Хотя, строго говоря, бойню устроил я, но эти-то все равно принимают в ней активное участие и страдают. Очередной серебристый братан показался на дальней стороне двора. Его комбинезон отбрасывал блики в лунном свете, полностью демаскируя его при любом движении. Не самый оптимальный камуфляж для ночной диверсионной миссии, но кто я такой, чтобы судить недалеких потомков? Оставалось только надеяться, что это не мои потомки. Я взял пистолет двумя руками, тщательно прицелился и выстрелил ему в голову, и, скажу без ложной скромности, это был чертовски хороший выстрел. В полутьме из пистолета, на такой дистанции, чувак упал на землю. Я не стал подходить ближе, хотя мне и было бы любопытно проверить его рожу на предмет татуировки, а скользнул вдоль дома, перебрался в соседний двор и снова затаился, выискивая опасность. Где-то вдали завыли полицейские-милицейские сирены. Неужели кто-то из соседей все-таки решил вызвать милицию на звуки стрельбы, и милиция решила приехать? Или это не сюда, а ребята просто в ночной ларек за пивом спешат? Нет, все-таки сюда. Сирены приближались. Я прикинул, не стоит ли мне сдаться нашей доблестной милиции, ведь Хронаити не любит работать при свидетелях, и таким образом я могу выиграть время. Но события на пустыре показали, что новая партия хронодиверсантов не так щепетильна, как был в свое время седьмой, и не гнушается наносить попутный ущерб, так что если я сдамся, менты тоже могут попасть под удар. А ну как ребята решат разыграть сцену из первого «Терминатора», где Арнольд за Сарой прямо в полицейский участок является? Да и потом, если наши доблестные меня тут на месте, как члена ОПГ не положат, то я, скорее всего, попаду в тесные объятия отдела Х, и не факт, что мои связи тут помогут. В конце концов, я ж понятия не имею, какой сейчас год. Может быть, я с Сашкой и Петрухой еще не познакомился. Или, наоборот, после прошлого нашего знакомства их и вовсе из органов турнули. Сирены пропали, их просто выключили при приближении к спальному району. Во двор, мигая проблесковыми маячками, вкатился милицейский УАЗик, из которого неспешно выбрались двое парней, без автоматов и броников. Не пуганные еще, они осмотрели двор, но ничего не нашли, потому что тело серебристого уже успело раствориться в тумане пространственно-временного континуума. Тщательно искать они не стали, погрузились в машину, погасили маячки и неспешно покатили в соседний двор. Отработали вызов, так сказать. У меня снова стали подниматься волосы на загривке, и тут я понял, что это не просто интуиция или что-то в этом роде. Таким образом мой организм предупреждал меня об открывающемся поблизости портале. Каким-то образом я научился их чувствовать. Может, и раньше мог, только значения этому ощущению не придавал. Портал открывался сверху, прямо надо мной. Я откатился в сторону, нацелил в его сторону пистолет, но вместо хронодиверсанта из портала прямо на то место, где я лежал за мгновение до этого, пролился дождь какой-то химии, которая принялась активно растворять органику и прожгла в земле довольно приличных размеров дыру. От места ее соприкосновения с землей тут же начали подниматься волны испарений, а поскольку отец учил меня держаться подальше и не дышать всякой химией, я отполз еще дальше. Портал продержался открытыми еще секунды три, но гранаты у меня кончились, и я просто несколько раз выстрелил в воронку из трофейного пистолета. Не думаю, что в кого-то попал. Скорее, они закрыли проход чисто по таймеру. Что ж, попробовали другой подход, уважаю их креативность. Такими темпами они скоро и до какого-нибудь нервно-паралитического газа дойдут. Вот тогда у меня начнутся настоящие неприятности. Радует только, что продлятся они крайне недолго. Прислушиваясь к своим ощущениям как никогда раньше, я поднялся на полусогнутые и принялся уходить дворами. В конце концов, если я буду больше двигаться, то этим затрудню им прицеливание. Прямо скажу, ситуация была еще не безвыходная, но довольно неприятная, и я бы не отказался от появления кавалерии. Мне нужно было какое-нибудь неожиданное спасение. Ну, типа чтобы рядом со мной со свистом шин притормозила бы какая-нибудь бронированная тачка, за рулем которой сидел бы добрый самаритянин с большим дробовиком. Или чтобы из кустов меня шепотом окликнул бы какой-нибудь агент чего-нибудь, притворяющийся бомжом, и немытым пальцем поманил бы меня в подвал, который окажется защищенным от темпоральных вторжений бункером, в котором сидит местное сопротивление, и его лидер наконец-то расскажет мне страшную правду, но уже после того, как симпатичная медсестричка перевяжет мои раны. Ну или чтобы пришел лесник и всех разогнал. Трофейный пистолет из будущего растаял за поясом вместе с запасными магазинами в карманах, и мне остался только выданный Петрухой ствол, а патронов в нем было уже немного. Мне пришлось потратить два, чтобы охладить пыл еще одного закутанного во все черное ниндзя, попытавшегося напрыгнуть на меня из-за угла. Только я приблизился к лежащему на асфальте телу, как оно сразу же исчезло, причем, вместе с пятнами крови. Что ж, потомки учатся на своих ошибках, но делают это слишком уж неспешно. Во двор снова зарулил милицейский Бобик, и я метнулся в кусты. Может быть, это и есть кавалерия, такая себе кавалерия, конечно, но лучше-то уж не будет. Они прокатились вокруг двора и, в очередной раз не обнаружив ничего подозрительного, включили маячки и усвистели на следующий вызов. Подумаешь, стреляют. Мало ли, кто в кого стреляет. Может, просто пацаны развлекаются, это же люберцы. Нет тела, нет дела, как говорится. Когда убьют, вот тогда и приходите. Тем временем, я успел выработать стратегию. Заползать в глубокий подвал и сидеть там тихо и ровно смысла не было, судя по всему, они смогут открыть портал прямо в перекрытии и попытаться вылить мне на голову еще одну порцию кислоты, или термоядерную гранату сбросить. Чем дольше я пробуду на одном месте, тем больше у них будет возможности меня прищучить. Спасение было в движении, но ходить пешком я уже притомился. Машин во дворе было припарковано не так уж много, и я выбрал белую девятку, как наиболее знакомую и подходящую моим целям. Сломать личинку замка карманным ножом и открыть водительскую дверь – это дело нескольких секунд. Потом я выдернул провода из замка зажигания, соединил нужные, резким движением свернул блокиратор руля, воткнул сразу вторую передачу и рванул с места с пробуксовкой. Прямо как я люблю. На выезде из двора обнаружились сразу двое хронодиверсантов, и они даже успели по разу в меня выстрелить. Видать, были подготовлены лучше предыдущих, и лобовое стекло покрылось паутиной трещин. Я намотал одного из них на бампер. В смысле, ударил бампером, он упал на капот, приложился башкой о правую стойку, перекатился через крышу и остался лежать недвижимым. Второй продолжал стрелять, и заднее стекло осыпалось градом осколков. Надеюсь, машина застрахована. Хотя о чем это я? Какие тут страховки? Они гораздо позже появятся. Черт бы драл этот дважды автомобильный завод. По какой-нибудь Тойоте сразу можно определить, какого она года выпуска, ну, плюс-минус, а тут стабильность, и 30 лет одно и то же производит, раз в десятилетие чисто косметические изменения внося, и если ты садишься в чужую машину, то нифига и не поймешь, заводские это изменения или просто предыдущий владелец наколхозил. Девятка еще ладно, а вот Нива. Я чуть сбавил скорость, обернулся, выбросил назад руку с пистолетом и потратил еще два драгоценных патрона. Похоже, что попал, но не туда, куда целился, заметно хромая, хронодиверсант бросился в сторону. Добивать его не было ни времени, ни смысла, ни лишних патронов, так что я снова вдавил газ в пол, и пуля засевшего на пустыре снайпера окончательно добила остекление машины, вынеся оба боковых окна второго ряда сидений. А вот если бы я не газанул, она могла бы достаться и мне. Следующая пуля чпокнула по заднему крылу, а потом я бросил машину в поворот и ушел с линии огня, но только для того, чтобы попасть в сферу внимания не так уж далеко уехавшего из дворов милицейского Бобика, водитель которого тут же включил и мигалки, и сирену. Рассыпая осколки стекол на асфальт, я просвистел мимо, и голос из матюгальника, разнесшийся на весь район, потребовал, чтобы я остановился. Ну это вот какими оптимистами надо быть, чтобы требовать подобное в таких вот обстоятельствах. Тут, сука, серьезные люди серьезные вопросы на высшем дипломатическом уровне решают, а не соседские пацаны тачку на чисто покататься взяли. Останавливаться, разумеется, никто не стал. Глава 33. Вообще, милицейская погоня была последним из того, что мне нужно, потому что ее траекторию было слишком легко восстановить в будущем, хотя бы по отчетам участвовавших в ней сотрудников, и значит, очередные неприятности могут поджидать меня на любой точке маршрута. Но на моей стороне были технические характеристики. Девятка быстрее Бобика, но в условиях городской застройки максимальная скорость решающим преимуществом не является. Что куда более важно, девятка превосходит УАЗик в приемистости и маневренности. В смысле, разгоняется она быстрее и рулится куда проще, поэтому я тут же принялся разгоняться и рулить, и уже после четвертого поворота мигалки и сирены остались где-то позади. Я въехал во двор, заглушил двигатель и потушил фары, подождал, пока погоня промчится мимо, и минут через пять после этого вырулил обратно на улицу. Первоочередных задач у меня было две, и, к сожалению, поиск безопасного места в этот топ не вошел, потому что безопасных мест тут больше не было. Хронодиверсанты могли найти меня везде, где угодно, в любой момент, а значит, мне всегда придется быть начеку, и совершенно понятно, что долго в таком режиме я не протяну, хотя бы потому что я всего лишь человек, а не киборг-убийца из будущего, и мне нужно спать. Спать придется, видимо, где-то на теплотрассе. Не представляю, как меня можно будет там отследить, если я стану держаться подальше от других бомжей, среди которых может оказаться тот, кто напишет мемуары, которые будут изучать в будущем. Несомненно, я сумею отыскать такое место, тем более что сейчас я бодр, собран, насторожен, и какое-то время перед тем, как меня окончательно срубит, у меня еще есть. А значит, мне нужно сделать две вещи, которые я уже упоминал. Во-первых, и, наверное, это самое главное, от чего должна отталкиваться вся остальная стратегия, мне необходимо выяснить, какой сейчас год. А во-вторых, нужно позвонить по одному из телефонов, выданных мне Петрухой. Вторая задача могла подождать до утра, в конце концов, ГБшники же тоже люди, они спят, и трубок во сне могут не брать. А мне еще нужно раздобыть монетку для телефона-автомата, потому что пойти домой сейчас было бы верхом идиотизма, а мобильные телефоны в обиход еще не вошли, да и у кого прикажете отжимать мобилу поздней ночью, или уже вошли. Какой сейчас год-то, и в каком году они массово появились? Где-то в конце 90-х, но это для богатых, а обычные люди подключились к этому благу цивилизации на несколько лет позже. Я остановился на обочине, бросил машину, свернул в ближайший двор. Подъезды все еще стояли открытыми, в смысле, без железных дверей и кодовых замков, словно их были готовы отдать на растерзание каким-нибудь вандалам вроде меня. Подтверждая эту теорию, я совершенно варварским методом, просто не хотелось возиться, отогнул дверцу чьего-то почтового ящика и добрался до свежей порции прессы. Моей главной добычей оказалась газета «Комсомольская правда», и я развернул ее при тусклом свете еще никем не выбитой подъездной лампочки, чтобы рассмотреть первую страницу. Вот черт, нет, в принципе, могло быть и хуже, хотя бы потому что всегда может быть хуже, но, черт побери, почему у меня в жизни ничего не бывает легко и просто? Какого черта я не мог вернуться в тот же год, из которого отбыл? Потому что резиночка и затухающие колебания, дьявол бы их разодрал, газета была датирована 20 августа 93 года. 90, чтоб его черти драли, 3-го. Через 4 года после того, как я отправился в будущее, которое поглотили пески времени, я покинул одну страну, а вернулся в другую. СССР успел развалиться без моего свидетельства, но это и так было немного предсказуемо. Настали лихие 90-е, в которые, по мнению некоторых моих знакомых, я мог бы чувствовать себя, как рыба в воде, будь я немного постарше. Страна переживает далеко не лучший свой период, но проблема-то не в этом. 4 года прошло, КГБ уже не существует, ФСБ еще не существует, что там было между, я вообще плохо помню. И далеко не факт, что отдел ХА не передали в другое ведомство или вообще не расформировали к чертовой матери, и выданные мне Петрухой телефоны до сих пор имеют к нему хоть какое-то отношение. Не факт, что кто-то возьмет трубку. И далеко не факт, что тот, кто ее все-таки возьмет, вообще обо мне знает. Пребывая в глубокой задумчивости, Я вышел из подъезда и остановился в тени козырька, обозревая двор. Ничего подозрительного там не обнаружилось, кусты не шелестели из-за притаившихся там диверсантов, оптика не бликовала от уличных фонарей или лунного света. Похоже, что на какое-то время они от меня отстали. Может быть, я их вообще переоцениваю. Они ждали меня у точки входа, обложили ее достаточно плотно, причем, сразу несколькими командами, но возможно, что они могли обнаружить именно прокол в пространственно-временном континууме, а не отслеживать каждый мой шаг в чертовом 93-м. Несомненно, что я снова появлюсь на их радарах, но, если особенно не светиться, может быть, у меня получится провернуть кое-какие дела вне фокуса их внимания. Впрочем, это тоже только теория, и не стоит слишком на нее полагаться. Я дошел до соседнего двора и сел на лавочку у подъезда. С одной стороны у меня был жилой дом, с двух других – кусты живой изгороди, через которые трудно подобраться незамеченным. И у меня был неплохой обзор на открытое пространство двора. Если появятся гости, я непременно узнаю об их присутствии и отреагирую соответственно, хотя патронов у меня осталось не так уж много. Итак, если они все-таки не могут найти меня в любой момент времени, ну хотя бы потому, что не сохранилось никаких документальных свидетельств о моих перемещениях, это открывает мне небольшое пространство для маневра. Домой идти все равно нельзя, там меня наверняка ждет засада, вполне может быть, что и не одна. К знакомым, а у меня тут знакомых-то почти и нет, а те, которые есть, могли уже 10 раз переехать или просто не вписаться в рынок, 90-е ж на дворе. Вариантов было немного. Я немного попетлял дворами, чтобы затруднить работу хронодиверсантам, которые могли задержаться в этом времени в попытках меня выследить, а потом вышел на дорогу и попытался поймать тачку. Поскольку глубокая ночь постепенно сменялась очень ранним утром, машин на улицах было, скажем так, очень немного, и только минут через 20 рядом со мной остановился потрепанный москвич. Я назвал адрес, он назвал цену, и она оказалась куда выше, чем я ожидал. Фактически, бомбило хотел практически все деньги, что у меня были с собой. Инфляция, однако, я не стал торговаться, плюхнулся на просиженное пассажирское сиденье, и мы поехали. «Куда ты собрался в такую рань-то?» – осведомился водила. Это был пожилой мужик, вышедший бомбить явно не от любви к искусству. Я демонстративно зевнул. «Домой». Он посмотрел на мою одежду со следами, которые оставила довольно бурная ночь, со всеми этими драками, стрельбой и лазаньем по кустам, и понятливо хмыкнул. «Развлекался, значит, что-то типа того», – сказал я. «И как? Понравилось?» – сказал я. «Завтра еще поеду». Место я помнил неплохо, хотя и был тут всего один раз. Отпустив машину метров за 500 до места назначения, я огляделся по сторонам, не обнаружил ничего подозрительного, немного прогулялся вдоль домов и свернул в переулок. На местности я ориентируюсь неплохо, так что сразу нашел нужный дом, вошел в нужный подъезд и поднялся на нужный этаж. Время было уже к 5 часам утра, и, в общем-то, нормальные люди в столь неурочный час в гости не ходят. Но я-то не совсем нормальный, да и случай у меня из ряда вон. Мысленно извинившись перед обитателями квартиры, я вдавил кнопку звонка и услышал раздавшуюся за дверью птичью трель. Последний писк моды, наверное. Больше никаких звуков из квартиры не доносилось, но это и не удивительно. Я позвонил еще раз, уже просто для очистки совести, а потом присел на ступеньку. Если там просто крепко спят, это не проблема. Можно будет попробовать еще раз через часок. Но что, если там больше никто не живет? Или живут, но не те, на кого я рассчитываю? Что мне в таком случае делать-то? Учитывая, что почти все имевшиеся у меня деньги я отдал за эту поездку, даже если я соберусь домой, туда, где меня почти наверняка ждет засада, мне придется идти пешком. Это из центра Москвы-то. Это ж, черт побери, несколько часов займет. Позади меня послышался шорох. Кто-то подошел к двери с той стороны, судя по звукам, сначала посмотрел в глазок, в который он вряд ли мог увидеть что-то, кроме моей спины и затылка, а потом принялся открывать дверь. Видимо, мои спина и затылок показались ему внушающими доверие. Я поднялся со ступеньки, отряхнул штаны, это, скорее, был чисто символический жест, и попытался придумать какую-нибудь остроумную фразу, чтобы поприветствовать старого знакомого, но так ничего и не придумал. Да и, как выяснилось, в этом не было необходимости, потому что, когда дверь открылась, На пороге оказался незнакомый мне детина весьма внушительных габаритов. Одет он был в майку-алкоголичку, сатиновые трусы и домашние тапки на босу ногу. «Могу ли я чем-то тебе помочь, а странник?» – вежливо вопросил он. Точнее, сформулировал-то он вежливо, но вот в тоне его голоса сквозила едва прикрытая агрессия. «Майор Савельев здесь живет?» – спросил я. Детина вздохнул и уже явно собрался мне что-то сказать, но потом вдруг переменился в лице и еще раз посмотрел на меня. У него был взгляд человека, который явно увидел перед собой какого-то шапочного знакомого и теперь пытался вспомнить обстоятельства, при которых это знакомство произошло, что довольно странно, потому что я-то явно видел его в первый раз, хотя и были в его лице какие-то знакомые черты. Он вдруг щелкнул пальцами правой руки, а потом наставил указательный на меня. «Чапай?» – спросил он. «Чапай?» – подтвердил я. «Заходи», – сказал он, сдавая в сторону и освобождая дверной проем. «Так что насчет майора Савельева, я за него», – сказал он. И тут я понял, почему его лицо показалось мне знакомым, хотя прежде мы никогда не встречались. Это было фамильное сходство. «Виталий?» – спросил я. «Виталик?» – поправил он. «Так ты будешь заходить или нет?» «Буду», – сказал я и зашел. «Проходи на кухню», – сказал он, закрывая за мной дверь. «Не разувайся, у меня не убрано». Я был в квартире майора всего один раз и плохо запомнил обстановку, но тогда было видно, что в ней живет семья. А сейчас все говорили о том, что место это стало пристанищем холостяка. Женская рука тут давно ни к чему не прикасалась. Пол был пыльный, на мебели висела одежда, в раковине стояла небольшая горка немытой посуды. Я сел на стул, предварительно переложив валявшиеся на нем журналы на подоконник. Виталик, по дороге накинувший за себя не слишком свежий домашний халат, зажег газ под стоявшим на плите чайником. «Кофе будешь?» «Буду», — сказал я. «Где отец?» «На Новодевичьем», — мрачно сказал Виталик. «Убили отца». «Прости, не знал», — сказал я. «Соболезную». «Угу, спасибо», — сказал он. «Давно?» «Пара лет уж прошла», — ответил он, не оборачиваясь. «Значит, это не последствия той перестрелки, и он все-таки вышел из реанимации после того, как я вышел из того времени, и прожил еще целых 2 года. «Кто? Какие-то злодеи?» — сказал Виталик. «Ты ж знаешь, какое сейчас время и что в стране творится. По этому поводу у меня было еще несколько вопросов. Например, нашли ли убийц, было ли это связано с его работой и не был ли убийца очередным провальным, или же имели место какие-то местные разборки, но я решил не бередить раны молодого человека». Виталик заварил кофе в больших кружках, поставил одну передо мной, подвинул сахарницу, отхлебнул кофе из своей. «Из жратвы есть только хлеб и яйца», — сказал Виталик. «Могу яичницу тебе сварганить». «Нет, спасибо, я не голоден», — сказал я. «Тебе отец про меня рассказал?» «Ну, не зубные феи же нашептали», — сказал он. «И рассказал, и фотокарточку твою продемонстрировал, чтобы легче опознать было. И хочу тебе сказать, что за эти годы ты нисколько не изменился, потому что для меня этих лет и не было. Здесь прошло 4 года, а для меня – меньше суток. Это даже если время после моего возвращения ко всему приплюсовать». Виталик взял табурет, ушел в прихожую и полез копаться на антресолях. Я глотнул кофе, он был дрянной, и сахар ситуацию с его вкусом никак не спасал. Зато он был горячий и бодрил, а больше ничего от растворимого кофе и требовать нельзя. Закончив свои изыскания, Виталик вернулся и поставил на стол передо мной пыльную коробку из-под обуви. «Отец сказал, если ты когда-нибудь появишься, я должен отдать тебе это». «Смотрел, что там?» «Конечно», — равнодушно сказал Виталик. «Честно говоря, я не думал, что ты когда-нибудь появишься. Людей, которые вот так пропадают на несколько лет, обычно находят где-нибудь в подмосковных лесах в не слишком приятном виде и в компании могильных червей, если вообще находят». Я открыл крышку и увидел пачки денег и документы. Это было содержимое тайника из моей квартиры, заботливо сохраненное для меня семьей Савельевых. Поверх всего этого лежал пистолет и несколько запасных магазинов. «Отец сказал, что ствол чистый и наверняка тебе пригодится», — сказал Виталик. «Бабки пересчитывать будешь?» «Если что, я ничего оттуда не брал». «Даже если бы и брал, я не против», — сказал я. «Можешь и сейчас взять, сколько надо».